Газеты нам туда привозили летчики, да и то от случая к случаю, и если не забывали. А всех книг там было, пятитомник избранных произведений В. И. Ленина в подарочном исполнении, как закалялась Сталин, Островского да почему-то еще неизвестно с какого перепугу, Незнайка на Луне Н. Носова. Я неизменно предпочитал последнюю книжку и за время той спецкомандировки выучил ее чуть ли не наизусть, очень полезные знания для офицера советской армии. Вот выпрут со службы, пойду воспитателем в детский сад, и буду, как тот усатый нянь в одноименном кино. В общем, я наконец поймал Москву, но ни хрена полезного, как и предполагал, не услышал. Маяк, похоже, как обычно, передавал музыку по заявкам радиослушателей, что-то из разряда для тех, кто не спит. И, едва я щелкнул тумблером, низкий голос Иосифа Кобзона проникновенно затянул у меня в наушниках. «Малая земля, кровавая заря, яростный десант, сердец летает твердь. Малая земля, геройская земля, братство презиравших смерть». Вот бывают же такие голоса и такие песни, от которых вдруг возникает зуд в пятках и сразу хочется выкатить грудь колесом, застегнуть ворот и пройти церемониальным маршем, инстинктивно. И это был именно тот случай. А Кобзон между тем продолжал. «Малая земля, гвардейская семья, южная звезда надежды и любви. Малая земля, расистая земля, бой во имя всей земли». Блин, кто бы мог подумать. Пока Ильич был жив, эту песню по радио гоняли чуть ли не ежедневно, а с того момента, как он приставился, ею не то чтобы особо баловали радиослушателей. И вот, на тебе, привет из светлого вчера, фигня какая-то. Дослушав следующий куплет, прочесть, кровь, невозможность отступления и вторую мать, я выключил рацию. И вовремя, крышка моего командирского люка открылась, и в нее снаружи всунулась из темноты всклокоченная голова, торчащая в широком вороте маск-халата. Лицо я плохо различил в тусклом свете освещавшей боевое отделение синеватой лампочки. «Кто здесь?» – спросил я шепотом. «Почти мать Алексея Максимовича», диалог Павла Власова с дверью «Мать его Ити». «Это я, товарищ майор, лейтенант Тетявкин», – представилась голова. «Вы уже не спите?» «Не сплю. И чего тебе надобно, старче?» – поинтересовался я, не очень понимая, за каким это ко мне в такой час приперся наш героический авианаводчик. «Меня капитан Шестаков к вам послал, товарищ майор. А что такое? Похоже, ЧП у нас». «Какое еще ЧП?» «Не понял я, походу уловив, что прикомандированный лейтенант уже отождествляет себя с нашей воинской частью. Похвально, если вдуматься. Да я сам не в курсе, товарищ майор. Он сказал, что лично вам доложит. Вот блин горелый. Ладно, лично так лично. Умыться у тебя есть чем?» — спросил я у него шепотом, выбираясь из люка и снимая воняющий потом танкошлем. Вокруг было темно и тихо. Личный состав по большей части, похоже, спал. Только впереди там, где дорогу перекрывала БМП и стоял пост, мелькал слабый свет фонарика и пара голосов негромко трепались о чем-то. Впереди у линии горизонта, где-то в районе Ахина, взлетела в небо осветительная ракета. Потом стороной в том же направлении прошел почти неразличимый в темноте вертолет. Судя по звуку, наш Ми-8. В общем, ничего похожего на ЧП я вокруг пока не узрел. Спустившись с брони, я пошел вслед за Тетявкиным. Возле своей радиомашины он достал откуда-то между колес ведро с водой и жестяную кружку. Я умыл лицо, пополоскал рот и сразу стал соображать чуть лучше. «Так», — сказал я, — «ну и где Шестаков?» «За мной, товарищ майор». Шестаков обнаружился у своей БМП-1 к номер 413. Он сидел на броне и явно дремал. Радионаушники, провод от которых тянулся в открытый люк, и полевая фуражка лежали рядом. «Так», — тихо сказал я, подходя. «Что случилось? Тут мне лейтенант про какое-то ЧП докладывал, он ничего не перепутал?» «Не перепутал. И в чем дело, Андрей, понимаешь?» Начал Шестаков, и тут я понял, раз он, службистый формалист до мозга костей, начинает именовать меня по имени, то это действительно серьезно, а это как-то пугало. «В общем, тут двое уродов», — сказал он. «Этот наш обрезок татарский и один козел хитрожопый поехали в местный универмаг. Тут недалеко». «Так», — уточнил я. «Татарский обрезок, это кто?» Здесь я слегка валял Ваньку, поскольку у меня в батальоне так называли за глаза только одного единственного офицера, того самого, про которого ныне болтающийся где-то по тыловым госпиталям замполит Угроватов говаривал в минуты особо плохого настроения, что хуже этого татарина могут быть только два татарина. Да Маликов, командир нашей второй роты, а Козел Хитрожопый, старлей итальян Стебрюк, снабженец из второго батальона, начальник процклада, кажется ему, креститься надо, если кажется, понятно, дальше, наши разведчики накануне объезжали окрестности, ну, пока еще не стемнело, и видели тут неподалеку большой универмаг или универсам, такое современное здание на 2 или 3 этажа, оно уже, кстати, было вскрыто и частично пограблено, видимо, местными. Наши доложили, что даже шуганули каких-то мародеров. Ну, а когда стемнело, приходят эти 2 кекса. Они это как-то узнали, видимо, разведчики растрепали. Ну, они и пришли ко мне, поскольку я дежурный, с предложением. «Давайте, — говорят, — товарищ капитан, съездим в этот универмаг». И зачем они туда собрались? За импортными продуктами. Говорят, газировки привезем, пиво баночного, жрачки какой-нибудь, то се. В общем, взяли шишигу и ЗИЛ-131, 3 бойцов и поехали. И ты разрешил? Да. Ну и дурак ты, Юра, сказал я, здраво прикидывая, чем это нам всем вообще может грозить. Вообще-то никакого прямого официального запрета на использование подвернувшихся ресурсов у меня не было. Все письменные и устные запреты типа немецких поненок не пердолить, даже если сильно прижмет, касались исключительно братской ГДР, но мы-то сейчас, как ни крути, находимся немножко западнее. Более того, возможность использования, к примеру, трофейных ГСМ приказами начальства как раз оговаривалась и даже приветствовалась. Особистов с нами сейчас нет, а те, что были, в основном полегли вместе со штабом полка еще в первый день. А бродят ли сейчас по округе чужие контрразведчики и прочие военные прокуроры, мне неведомо. Даже если и бродят, у них явно полно других дел, кроме мелких краж из местных продмагов. Конечно, если эти 2 придурка с дуру набьют кузова ЗИЛа и 66-го импортными телевизорами и шмотками, кто-нибудь из шибко партийных и сознательных вполне может потом накатать телегу по команде. Но до этого самого потом еще надо дожить. Хотя, если найду у них шмотки или нечто подобное, прикажу демонстративно выкинуть. А если они действительно привезут жратвы, обматерю за самоуправство и на этом все. В этом случае никто факт мародерства все равно не докажет. Тем более, если этот универмаг и так раздербанили еще до нас. Нахрена вам понадобилась эта самая газировка с пивом? Поинтересовался я. Думаете, здесь вам курорт? А если их там перестреляют из-за угла при погрузке этой самой газировки, кто отвечать за это будет? Я или ты? Вместе ответим. Пожал плечами Шестаков и сказал уже более примирительно. Андрей, ну что тут такого? Ведь 3 дня воюем, где-то, вон, уже ядреные бомбы начали кидать, а импорта еще и не попробовали ни разу. Свои осточертевшие сухпайки жрем, да иногда то, чего повара в походных кухнях сварит, из наших же продуктов. Тоска смертная. Почти все здешние мелкие лавки стоят запертые наглухо, с опущенными жалюзями, а тут магазин все равно пограбили до нас. Ладно, допустим, сам факт мародерства потом еще надо доказать, а кто это будет делать и зачем это нужно, мне лично непонятно. Так что эта их поездка в общем ненаказуема. Покроем позором в рабочем порядке, и все на этом. Я не понял другого, почему речь идет о ЧП. Они 3 часа назад уехали и до сих пор не вернулись. И что, небось отпились на голодный желудок теплого пива или лимонада и дрищут. Сели где-нибудь прямо посреди мостовой, спустили штаны и жидко какают. Делов-то. Представляешь себе картинку? Представляю. Только с полчаса назад в той стороне несколько раз палили одиночными. Кто палил, не знаю. Но по звуку, стреляли из чего-то импортного. При том, что по радио передали, Бундесвер после местного прекращает огонь. А во, а американцы и прочие англичане с канадцами тоже прекращают огонь? Про них начальство ничего не говорило. А вот это, Юра, уже хуже. Вдруг их там действительно перестреляли? Кто-нибудь из тех, кто не обязан прекращать огонь, или тех, кому про этот приказ не сказали? Не знаю, пожал плечами Шестаков и добавил. А что ты предлагаешь? Что тут предложить? Поднимать в ружье личный состав из-за каких-то кретинов мне совесть не позволит. А значит, надо съездить и проверить. И кто поедет? А я сам и поеду. Раз уж мне, в случае чего, за весь этот балаган отвечать. А ты пока останешься за меня. Из разведчиков, кто накануне к этому хренову универсаму ездил? Старший сержант Зудов, командир БРДМ. Он сейчас где? Да здесь где-то недалеко был. Так, давай его сюда, лучше вместе с бардаком, а кого еще с собой возьмешь? Я посмотрел на маявшегося за моей спиной авианаводчика. Тетявкин, на разведку со мной поедешь, если прикажете, товарищ майор? Ай, прикажу, ты же все равно не спишь. В общем, возьми автомат, патроны, и чтобы через 5 минут был здесь. Выполнять. Есть. Вытянулся Тетявкин по стойке смирно и убежал. Да, вот еще что, сказал я Шестакову. Ты тут поблизости найди какое-нибудь помещение, чтобы напоминало штаб, а то явится на нашу голову этот обещанный товарищ из центра с секретными приказами, начнет всех нас строить и военные советы собирать. И где мы, спрашивается, в случае чего, заседать будем? Шестаков молча кивнул. Потом подозвал кого-то из бодрствующих солдат и отдал соответствующий приказ. Через пару минут невдалеке зашумел двигатель бордодымки, а еще минуты через 3 к нам, светя светомаскировочными фарами, подъехала БРДМ-2 с белым номером 213. Из открытого люка мехвода торчала голова в танкошлеме. «Ты, что ли, Зудов?» – спросил я. «По вашему приказанию прибыл», – ответил сержант, вылезая из машины. «Вечером к универсаму ты ездил?» «Я, товарищ майор». «Дорогу туда помнишь?» «Примерно». «А что случилось, товарищ майор?» «Об этом потом. Сейчас нам надо доехать туда, и побыстрее. Вдвоем, а то я свой экипаж будить не стал». «Втроем», уточнил я, завидев подбегающего Тетявкина. Тот был в танкошлеме, с АКМСом в руках и брезентовым подсумком для рожков на поясе поверх маск-халата. «Или думаешь, не справимся?» «Это смотря с чем, товарищ майор». «Ну точно, не с танковой дивизией воевать. Чистая разведка, не ссы, сержант. Если разведка, тогда нормально. Вот и я так думаю. Поехали». Тетявкин залез внутрь и долго там возился, размещаясь на сиденье башенного стрелка. Не уверен, что он был обучен стрелять из башенной спарки пулеметов. Ну да и ладно. На сборы времени все равно не было. Сам я сел на край люка командира БРДМ, и мы наконец поехали. Довольно долго наша бордодымка с потушенными из соображения внезапности фарами петляла по узким улицам, миновав десяток кварталов и кое-где натыкаясь на брошенные немецкие легковушки. Кругом было пусто, темные окна, закрытые ставни, ни один уличный фонарь не горел. Хотя чего я удивляюсь, света-то в окрестностях явно не было. То ли наша авиация постаралась, расхреначив между делом какие-нибудь подстанции или ЛЭП, или, что вернее, электричество вырубила местная гражданская оборона, чтобы чего-нибудь не вышло. Натовских военных или их военной техники вокруг не попадалось, а что-то похожее на очень отдаленную стрельбу слышалось где-то в стороне Ахина, считай, за линией горизонта. «Ты точно знаешь, куда едешь?» – спросил я, нагнувшись в открытый водительский люк, когда сержант пару раз повернул особо круто. «Да знаю, товарищ майор, только сейчас темно, как в жопе, а тогда все-таки светло было». Похоже, темное воплощение городка не совпадало в его мозгах со светлым. Вдруг он резко затормозил, я, помянув ебеную бабушку, чуть не свалился с обреза люка вниз, на командирское сиденье, едва удержавшись обеими руками за открытую крышку этого самого люка. «В чем дело, сержант?» – спросил я его. Он молча мотнул шлемом куда-то вперед. «Там, практически поперек узкой улицы, по которой вряд ли смогли бы одновременно проехать навстречу друг другу два автомобиля, стояло, начисто перекрывая уличное движение, нечто темное и громадное. Стволы наших башенных пулеметов за моей спиной медленно повернулись в сторону возникшего препятствия. Похоже, Тетявкин таки следил за обстановкой. Я присмотрелся, перед нами был стандартный для большинства армий НАТО зеленый тентованный трехосный грузовик американского производства. Его передние колеса были спущены, и он стоял с заметным креном вперед. «Ну и что это за хрень, сержант?» – спросил я сержанта и добавил. «Заглуши двигатель». «Пока что, не знаю, товарищ майор», – ответил он, глуша мотор и высовываясь по плечи из люка, сдвинул танкошлем на затылок. «Бля, буду, вечером его здесь точно не было. Жопа ты с ушами, Зудов, а не разведчик, Вовочка». «А», – встрепенулся где-то внизу, на своем месте Тетявкин. «Дай-ка сюда автомат и запасной рожок». Он опять завозился, а потом протянул мне в люк требуемое. Я повесил АКМС на плечо, сунул рожок в набедренный карман комбинезона и, стараясь не шуметь, спрыгнул с брони. «Вы куда, товарищ майор?» — поинтересовался Зудов с тревогой в голосе. «Посмотрю, чего там, а вы секите обстановку, воины. Если подумать, то, что я сейчас делаю, чистой воды мальчишества. Я же старший по команде в несколько сотен гавриков и несколько десятков единиц разнообразной боевой техники и за всю эту сводную бригаду теперь отвечаю. И вот, приспичило лично сходить в разведочку, гуляю с автоматом наперевес по чужому городу чуть ли не в одиночку. А все почему, как в той уже приевшейся, исполняемой на любом официальном концерте песне, пусть солдаты немного поспят. Я медленно обошел вражеский грузовик с маркировкой армии США, заглянув под брезент. В кузове было пусто, только на полу валялись какие-то бумажные обрывки. Спереди под машиной обнаружилась лужа, похоже, радиатор им продырявили. В капоте оказалось несколько дырок от пуль, а ветровое стекло было покрыто густой сеткой трещин, образовавшихся вокруг трех сквозных пробоин. В кабине не обнаружилось никого, даже, к примеру, крови или стреляных гильз не было. Картинка вырисовывалась обыденная. Похоже, вражеские вояки ехали себе, потом их обстреляли, и они сбежали, бросив свое транспортное средство. Ну-ну, может, оно и так, только этот грузовик так просто с места хрен сдвинешь, тут нужен тягач помощнее нашей броньки. С этой мыслью я и вернулся к БРДМ. В этот момент в темноте раздался топот, то есть топот, громко сказано. Шум двух бегущих ног в соответствующей обуви по булыжной мостовой, не особо сильный, похоже, в нашу сторону бежал всего один человек. И действительно, на фоне темных домов ночного переулка слева от нас возник светлый человеческий силуэт. Через секунду бегущий вполне по-русски заорал: «Эй, из тех самых наших уродов кто-то? Да что-то не похоже». Башня нашего БРДМ медленно развернулась в сторону бегущего. Тетявкин старался реагировать на любое изменение в обстановке. Я вскинул автомат. Между тем светлая фигура из темного переулка подбегала к нам, сильно прихрамывая и крича: «Рифита, танкифты, сфай, нафафицта, кажись, свой», — констатировал Зудов. «Стой», — приказал я бегущему, приподняв автомат. «Фысево», — заорал бегущий, сильно шепелявя. «Сего с фазу на муфку бифете, пфидувки, сфой, я, рифита, сфой, мафия фаефи». Когда он оказался у самого борта, я опустил автомат и посветил ему в лицо фонариком, который подал мне высунувшийся из своего люка Зудов. Ему явно было интересно все происходящее. Осветив подбежавшую фигуру чуть подробнее, я понял, почему он выделялся в темноте. Мужик был облачен в драный, перепачканный на коленях и локтях светло-голубой синтетический летный комбез, точно такой же, как у того, спасенного нами вчера на поля боя сбитого орла с МиГ-23. В остальном у подбежавшего была вполне заурядная славянская физиономия, всклоченные светлые волосы живописно стояли дыбом. На вид ему было лет 40 или около того. «Кто такой?» — строго спросил я у него. «Маев Ильин», — представился мужик и изложил свою историю. Слушать его, в силу шепелявости этого самого изложения и постоянного приложения в виде простых слов и предлогов, было трудно, но основное я все-таки понял. В общем, звали его майор Ильин, и был он командиром эскадрильи 203-го гвардейского тяжелобомбардировочного полка, аж из самих Барановичей. И нынче рано утром он в составе группы ракетоносцев Ту-22 вылетел на боевое задание. Целью были английские боевые корабли и какие-то береговые объекты в районе Бристольского залива. Задание они выполнили, но на обратном пути, уже где-то над восточным побережьем Англии, поблизости от его любимого шила взорвалась зенитная ракета. Самолет начал терять топливо из продырявленных баков, и майор был вынужден снизить скорость и отстать от строя. О посадке на родном аэродроме речи, таким образом, уже не шло. Он очень надеялся как-нибудь дотянуть до ГДР и там либо сесть, либо катапультироваться. Но ему и его экипажу опять не повезло. Уже совсем недалеко от ФРГ, над Бельгией, их достал таки натовский перехватчик, влепивший им две ракеты в сопла двигателей, четко, как на полигоне. В итоге где-то, по расчетам майора, между Ахеном и Эшвайлером их полет окончательно перешел в неуправляемое падение, и им всем пришлось катапультироваться. Как объяснил исключительно при помощи ненормативной лексики майор Ильин, долбанная система катапультирования на Ту-22 выстреливает кресло не вверх, а вниз, и вообще крайне ненадежно. При этом высота при их катапультировании была небольшая, и вследствие этого майор теперь не знал, живы ли его штурман Копенкин и радист Дмитриев, и сумели ли они вообще катапультироваться. Сам он еще помнил, как отделился от кресла и раскрыл парашют, но в момент приземления его, видимо, уж слишком сильно приложило об землю. Короче говоря, когда он наконец очухался, почувствовал, что связан по рукам и ногам, а вокруг него стояли солдаты в чужом камуфляже. Судя по тому, что среди них были негры, а курлыкали они все на американской мове, а также рассмотрев эмблемы чужаков, майор определил их как американских морских пехотинцев, суперменов сраных. Дальше они увидели, что пленный очухался, и, естественно, попытались его допросить, но поскольку английского языка майор Ильин отродясь не знал даже в объеме советской средней школы, а морпехи, естественно, не знали никаких других языков, кроме родного, даже подобие диалога у них не получилось. На все вопросы майор посылал американцев в известном направлении. Сначала они слушали, потом им наконец надоело искать консенсус. Они сначала качественно набили ему физиономию, потом, повалив майора на землю, от души попинали его своими тяжелыми берцами по ребрам, животу и заднице, после чего закинули пленного в кузов грузовика. Потом они целый день колесили по каким-то дорогам. Сначала в колонне было не меньше 5 машин, потом их атаковали, судя по звуку, наши миги, и машин осталось всего 2. А ближе к вечеру американцы притащили в кузов грузовика, в компанию к майору, еще одного сбитого летчика. Это оказался поручик польских ВВС, которого звали Вациком. Он худо-бедно понимал и говорил по-русски, и, похоже, немного знал и английский. Только он переломал при катапультировании обе ноги и категорически не мог ходить самостоятельно. До темноты их так и возили в кузове грузовика. Потом по грузовику, шедшему замыкающим, вдруг начали стрелять. Американцы какое-то время стреляли в ответ, потом пересели в оставшийся грузовик и свернули куда-то в переулок. Там они столкнулись с какой-то легковушкой и остановились, попрыгав из кузова на свежий воздух. Поскольку вокруг долго никого не было, майор сумел развязать руки, а потом и ноги, за целый день тряски узлы на веревках ослабли, да и сам майор приложил к этому все возможные усилия. Выглянув наконец из-под тента наружу, майор увидел, что неподалеку от грузовика осталось всего 2 или 3 американцев, которые вроде бы насиловали какую-то немку, которая активно сопротивлялась этому процессу, и им было явно не до чего, а уж тем более не до пленных. Польский летчик в этот момент лежал без сознания, а поскольку у майора тоже была повреждена нога и вообще все болело, тащить его на себе он не рискнул, понимая, что с такой ношей он далеко не убежит. В общем, майор как можно тише спустился из кузова на мостовую и ухромал в переулок. Малость поблуждав в темноте, он услышал мотор нашей БРДМ и рванул на этот звук. Ну а остальное мы видели. «Автомат дафь?» – спросил майор. «Не дам, дорогой сокол, на кой ты мне и что это даст? Или летай?» В тон ему ответил я цитатой из очень известного произведения и спросил. «А нафига тебе автомат?» «Так эфов во фигзе там автофя», – ответил майор. «Нафа выруфить? Куда тебе выручать? Ты что, майор, совсем сбрендил? Сам-то еле колдыбаешь. Значит, поляк этот лежит без сознания у них в кузове. Он связан, неф, у нефазе ноги пифефоманы. Все фафна не убифит. И много их там, этих американских морпихов. Кафаэф лифаву в куфизафись, бфафифавек фенафать, фитеотех, фтофабини фифеф. А кафая убифов, тфуф или тфех вифил. Ну-ну, с одной стороны, дело вроде бы плевое, а с другой, риск нешуточный. Орлы, кто пойдет? Вопросил я Зудова и Тетявкина. Оба промолчали. Хотя оно и понятно. Мехват по инструкции должен всегда оставаться при машине, а Тетявкину и так, похоже, было неуютно от того, что я его в приказном порядке взял в эту как бы разведку. Тем более, что он вообще никакой не разведчик. Так что упрекнуть их обоих мне было особо ни в чем. Ни в трусости здесь было дело. Получается, я сам эту кашу заварил, а значит, мне ее и расхлебывать. «Ладно», — сказал я на это, — «раз вы так, я пойду сам посмотрю, что там и где, а вам тогда приказ быть у машины и держать ухо востро. Если что-то пойдет не так, сразу же валите отсюда и даете красную ракету. А может, не надо, товарищ майор?» — вопросил Тетявкин с некоторой надеждой. «Ведь если с вами чего, нас же выгребут». «Надо, Вова, надо», — ответил я ему. «А что, кстати, может пойти не так?» — снова спросил Тетявкин откуда-то снизу. Глухо, словно со дна погреба. «Не так пойдет, если на меня вдруг неожиданно навалится человек 100 американцев. Вот тогда будет весело. В общем, если будет стрельба и я долго не возвращаюсь, значит, что-то случилось. Майор, там куда идти-то? По эфэлифе, фима, по фамнапфафафпифилфак, фамуфифиш. Далеко, неф. «Так», — сказал я своему экипажу, — «ждите ответа, как соловьи лето, и пока я гуляю, окажите помощь раненому». «Так точно, товарищ майор», — ответил Зудов и, выбравшись из машины, начал подсаживать горемычного летуна на броню броньки. Я между тем слез с брони и, взяв АКМС наперевес, пошел в указанную майором сторону, при этом осознавая, что, похоже, опять делаю ошибку и рискую совершенно зря. Как там говорили в известном кино, командир обязан думать, а не шашкой махать. Да, вроде как-то так, а я вот опять махаю, причем без особой надобности. Еще в Эфиопии мой непосредственный начальник подполковник Еринархов, помнится, орал на меня: «Трофимов, мля, ты чего творишь? Зачем ты лично полез на разведку в этот долбанный городишко, ушлепок? Мог для проверки на предмет противотанковой засады кого-нибудь из своих черножопых послать. Их сколько ни убивай, меньше не становится, и они мне пофигу, а за твою бестолковку я лично отвечаю. Там, где негры режут негров, русскому человеку иногда лучше всего постоять в сторонке, если есть такая возможность. Ты что, не понимаешь, что весь этот сомалийско-эфиопский конфликт – это война Каки против Сраки, и более ничего?» Он, кстати, хорошо знал, о чем говорил, поскольку до прибытия в Аддис-Абебу года полтора прослужил на абсолютно аналогичной должности военного советника в Могадишо. А значит, был большим специалистом по части выбора между каками и сраками, а равно и по распитию теплой водки в жару стаканами. Командуя неграмотными неграми, которые к тому же балакают исключительно на банадире или на амхарском, в тех краях без водяры вообще не обойтись, иначе на третий день просто застрелишься сгоря. Как говорится, проверено на себе, и неоднократно. Что сказать, что было, то было. И выглядело все тогда очень похоже. Вот так же крался с автоматом наперевес, ожидая, не вылезут ли из-за угла 2-3 злобных черномазых вояки с РПГ-7. Только вокруг были не кукольные немецкие домики, а выбеленные солнцем каменные руины какого-то древнего храма, да скучковавшиеся вокруг него нищие глинобитные постройки неведомого городишки у границы Агадина. И тот населенный пункт, и этот чистенький немецкий городишко выглядели словно вымершими. Глаз выхватывал из темноты разные мелкие детали, вроде ниш запертых парадных дверей, в конце улицы попалась какая-то закрытая пивная, ступеньки, ведущие вниз, к запертой, заделанной под старину, двери в полуподвал, опущенные жалюзи, потушенный фонарь над входом. Оглядевшись, я медленно покрался дальше. И верно, через два дома за пивной, именно там, куда показывал майор, был поворот направо, а точнее, узкий переулок, по которому вряд ли проедет машина. Через несколько домов этот переулок выходил на более широкую улицу, и вот там слышался какой-то глухой, отдаленный шум. Подойдя поближе и стараясь не стучать сапогами по булыжной мостовой, я увидел за углом трехосный натовский армейский грузовик, точную копию того, что перед этим загородил нам дорогу. Выходит, не соврал майор. Чуть дальше, метрах в трех перед грузовиком, косо стояла светлая легковушка с сильно смятым передком и капотом. Похоже, ДТП здесь действительно имело место, поскольку легковушку помяло довольно сильно. На скорости, что ли, оба ехали. У нас в Альтингабове в прошлом году рядовой Агапкин на своем ЗИЛ-131, помнится, умудрился столкнуться с местной мыльницей, так ее дуропластовый кузов только слегка треснул, так что дружественный восточный Дойч снял все претензии к советской армии за 3 бочки бензина. А тут вроде бы хваленая западногерманская техника, и весь передок в смятку. Людей я пока не видел, но какие-то характерные звуки я слышал вполне отчетливо. Вроде бы некое действо происходило на мостовой, где-то между машинами. Через секунду там раздался истошный женский визг, который тут же развеял все мои последние сомнения. Я тихо прокрался вдоль борта грузовика и осторожно выглянул из-за кабины. Так и есть, у переднего бампера трихоски, спиной ко мне, стоял на коленях некто в камуфляже. И этот некто активно подминал под себя нечто непонятное и в то же время знакомое, светившееся в темноте растрепанной прической и светлым пятном голой задницы. Вроде бы неизвестный действительно активно насиловал какую-то местную бабенку. Поскольку эта фролин сопротивлялась и орала уже довольно слабо, а на мостовой вокруг них лежали какие-то детали женского туалета, армейские рюкзаки, каска и винтовка М-16, этот тип сегодня, видимо, не был первым ее, культурно выражаясь, половым партнером. Почему-то в голове у меня возникли слова забытой фронтовой частушки, которую когда-то давно, еще в те времена, когда я был маленький, спел на одной семейной пьянке дедов брат дядя Серафим. Ком, Паненко, Шлиффин, дам тебе часы, вшистка една война и скидай трусы. Поскольку супостат в данное время был очень занят особо дерзкими насильственными действиями развратного характера, а его оружие лежало довольно далеко, особой опасности для меня он не представлял, разве что его заединщики вдруг набегут. А рожа у него была какая-то странная, совершенно неотчетливая в окружающей темноте. Я было удивился, а потом сообразил. Блин, да это же негр, натуральный негр, как до сих пор считает кое-кто у нас в стране, представитель наиболее угнетаемой империалистами части населения североамериканских Соединенных Штатов. Его дружков по-прежнему нигде не было видно, но все равно следовало поторопиться. Ну, раз такие дела, действуем. Я взял АКМС в обе руки и, выйдя из-за кабины грузовика, шагнул к любовничкам. В этот момент на мостовой развлекался с имевшей накануне несчастье врезаться в их грузовик немкой никто иной, как рядовой 108-го мотострелкового батальона 22-го экспедиционного полка 2-й дивизии корпуса морской пехоты США Том Уайт по прозвищу Сверчок. За прошедшие дни он успел вполне осознать, что покойный дедушка Мартин с его воспоминаниями о прошлой войне, похоже, был абсолютно прав. Он уже 5 раз сумел получить свое от местных белых бабенок, это была 6-я по счету. Этих беспорядочно бегущих непонятно зачем и непонятно куда в западном направлении поодиночке и группами, пешком и на машинах, и напуганных до полной потери инстинкта самосохранения немок вокруг было много. И ничего не стоило притиснуть одну такую где-нибудь в темном углу и устроить немедленный сеанс одновременной игры в продажную любовь. Проблема здесь была только в том, что все это не должно было мешать основным служебным обязанностям. Офицеры и сержант Майлз все время капали морпехом на мозги, напоминая, что вокруг все-таки идет война. Но при всем при этом никто из них не запрещал рядовому Уайту качественно обирать бегущих или убитых при авианалетах. В его рюкзаке уже образовалась солидная коллекция разных колец, сережек, браслетов, часов и прочей драгоценной бижутерии. Как мародерство это не расценивалось, да и не до поддержания морального облика было в эти дни, тем более что, против ожидания морпехи были заняты всякой ерундой. В первый день их роту подняли затемно по тревоге, но, поскольку у них начисто отсутствовало тяжелое вооружение и собственный автотранспорт, их припахали для откровенно вспомогательных функций, не придумав ничего лучшего. Их посаженные на снятые с хранения грузовики и джипы рота «Браво» под командованием капитана Бака сопровождала автоколонны и каких-то отдельных шишек, охраняла мосты, развилки дорог и полевые вертолетные площадки, прочесывала местность в поисках своих и чужих сбитых летчиков, обеспечивала работу связистов, ну и так далее. При этом рота очень быстро оказалась раздергана на отдельные взводы и постепенно, но неумолимо перемещалась все ближе к бельгийской и голландской границам, при этом неся потери от авианалетов. Живых врагов они впервые увидели в натуре только вчера. Один был русский, а вот допрашивая второго, симпатичного блондина в синем комбезе с белым орлом и нарукавным шевроном Палант, взводный лейтенант Бейнбридж, тихо офигел. Оказалось, что этот переломавший ноги то ли при катапультировании, то ли при приземлении пилот со сбитого зенитной ракетой мига был поляком. Но лейтенант еще больше офонарел, когда выяснилось, что поляк прилично разговаривает на английском языке, и на допросе он сказал лейтенанту, что он офицер, давал присягу и служит родине, которую защищает, и честно выполняет свой воинский долг. «Господи», — сказал лейтенант Бейнбридж после допроса, — «ведь нам же сказали, что эти чертовы поляки давно взбунтовались против советов и только и ждут, когда мы принесем в их убогую страну свободу и демократию. Ведь только из-за одних поляков тут все, мать его, и заварилось. И на тебе, оказывается, они воюют против нас вместе с русскими. Кто-нибудь что-нибудь понимает?» Лейтенанту никто на это не ответил, поскольку остальные морпехи понимали в происходящем еще меньше. Их вообще уже начинало тихо раздражать все окружающее, включая дурацкий язык, непонятные надписи, природу, рожи местного населения. Немка отбрыкивалась вяло, но все же сопротивлялась. Он был третьим, кто собирался ее сегодня поймать. Двое уже проделали с ней это упражнение, но тем не менее она все еще извивалась и иногда норовила извернуться и вцепиться обломанными ногтями Уайту в рожу. «Вот сучка!» Сзади за спиной Уайта кашлянули. Он был очень занят, но все-таки обернулся, думая, что это вернулся сержант Майлз или кто-то еще из сослуживцев. И так он подумал очень даже зря. Позади него, как оказалось, стоял кто-то незнакомый, почему-то весь в черном, в диковинном шлеме и с занесенным явно для удара непонятным предметом. «А тебе саддевки, Гуталин Хуев», — сказал зловеще приглушенным голосом на непонятном языке незнакомец. После чего сильный удар чем-то твердым и железным по лбу поверг разом потерявшего сознание Уайтона визжащую немку, которая тут же начала энергично выползать из-под него. Очнулся Том Уайт, уже когда было светло, от того, что он понял, на него кто-то смотрит. Открыв глаза, он увидел над собой два лица, одно из которых было явно монголоидным. Нагнувшиеся над ним люди были облачены в странную светло-песочную форму, на груди непонятные значки с цифрами, на плечах красные погоны с желтыми буквами СА. Увидев на груди обоих солдат значки в виде миниатюрного красного флага с золотым профилем какого-то лысого и бородатого деятеля, а на головных уборах эмалевые пятиконечные звезды с серпом и молотом, Уайт понял, что перед ним стояли русские. Это подтверждали и смутно знакомые по плакатам, изображающим оружие вероятного противника на довоенных занятиях, стволы автоматов Калашникова, торчавшие за их плечами. Окончательно осознав, что он, похоже, в плену, Уайт заплакал. «Очухался, шоколад», — сказал с удовлетворением один из солдат, курносый, с более-менее европеоидной физиономией и одной полоской на красных погонах, на том же непонятном языке страшного ночного пришельца, и добавил, явно обращаясь к своему раскосому коллеге: «Рядовой Уразбаев, уведи пленного дубль-В-грузовик, один поосторожнее с ним». «Понял, Урюк, вставай, чурка американская», — сказал монголоидный солдат с какой-то странной интонацией, поднимая Уайта с мостовой за грудки. Но это было утром, а пока я опустил автомат. АКМС это, конечно, не АКМС его основательным прикладом, но с него хватило и удара затыльником ствольной коробки. Немка тихо заплакала, явно ожидая худшего. Было ей 22 года, звали ее Ютта Рейнбрак, и вляпалась она в эту ночную передрягу чисто случайно. До начала того, что по-прежнему почему-то упорно не считалось войной, она училась на фармацевта и работала провизором в аптеке своего дяди Людвига, который очень хотел со временем передать семейный бизнес кому-то из родственников. Когда все завертелось и начались авианалеты, прижимистый дядя тут же велел закрыть аптеку и, как и большинство местных обывателей, запасся провизией и спрятался в своем загородном доме. А накануне какой-то знакомый, служивший в местной полиции, сказал дяде Людвигу, что с востока приближаются танки русских, американцы, похоже, уходит, а Бундесвер вот-вот прекратит огонь. Услышав все это, дядя на подсознательном уровне вдруг осознал, что, похоже, поторопился покинуть городскую черту, поскольку у него в аптеке осталось много такого, стоимость и ценность чего может очень кардинально повыситься в случае полномасштабной войны или возможной оккупации, например, инсулин и наркосодержащие препараты.